Помню, в детстве в нашем доме были раздвижные ставни, и в нише, куда они задвигались на день, свела гнездо птичка. Коричневая печушка, похожая на маленькую ворону. Я не люблю птиц. По утрам кричат, клещи от них, а когда долго к ним приглядываешься, замечаешь, какие противные у них клюв и глаза. От этой птицы я просыпалась чуть света и с досады на ночь стала оставлять в нише одну ставню, а чтобы птица не могла влететь, сделала совсем узкую щель. Потом забыла о гнезде и вспомнила лишь, когда лето уже кончилось. Из щели между ставней и нишей вдруг показалась головка высохшей мертвой птички. Через щель она получала от родителей пищу, но когда выросла, вылететь не смогла. Ужас, правда? Такова родительская любовь. Я поставил на огонь тщательно промытый рис. Примерно раз в год я вижу страшный сон, сон о насилии. Насильник я, но тот, кого насилуют, тоже я. Как интересно. Что ж за ребеночек родится от такого насилия? Какой-нибудь липкий ублюдочек, зареванный, потный и слюнявый? На тебя это не похоже, не подходят тебе такие выражения. Ну и что из того? Вы, по-моему, не особенно и хотите, чтобы я выбирала выражение? Воцарилось неловкое молчание. Почему разговор принял такой оборот? Представь себе, что сейчас, в эту самую секунду, сброшена ядерная бомба, и на всей земле остались лишь мы вдвоем. С нами будет то же, что с тем птенцом из ниши. Но у птенца-то были родители, а где они у нас? Откуда мне знать, родители птенца — это просто клювы, приносящие еду. Наш разговор напоминал движение крота, который роет ход, полагаясь лишь на осязание. Или осторожный танец на скользком паркете. И все-таки это был танец. Настроение у меня было удивительно приподнятым. Мне хотелось, чтобы мы вдвоем приняли решение, следует ли нам перечеркнуть прошлое и все начать сначала. То есть, должен ли я взорвать динамит? Но все-таки мы отличаемся от птенцов. Нас двое, слышишь? Вода в кастрюле с рисом уже закипела. Человек, который сейчас живет недостойно, не сможет жить достойно, даже все начав сначала. Показать тебе карту? Стереоскопическую карту. Это цветная фотография, выполненная с помощью аэрофотосъемки. Затвор автоматически опускался каждые 10 секунд, как это обычно делается при топографических съемках. Изменяя величину угла, снимают 3/4 рельефа. И поэтому, когда располагаешь фотографии по порядку и надеваешь стереоскопические очки, перед тобой возникает объемное изображение местности. Различаешь не только каждый дом, но и передвигающихся людей, машины, даже трещины на асфальте мостовой. Не удивляйся. Полное впечатление, что сам находишься там. Телебашни, опоры высоковольтных линий словно впиваются прямо тебе в глаза. Стереокарта, юбкетчер. Да чего ж ты любишь всякие шарлатанские штучки? Думаешь, я тебя обманываю? Сначала посмотри, а потом уж ругай меня. Карты и очки вместе с фотоаппаратом и другими моими сокровищами лежали на полке над унитазом. Раздвижные стеклянные дверцы на роликах не предохраняли от влаги. Поэтому вся она была плотно прикрыта листом резины, и было не так просто что-либо достать или положить. Я снял ботинки, край унитаза очень скользкий, а кроме того, мне всегда нравилось касаться камней босыми ногами, и обычно я хожу босиком. К тому же левое колено, которое я повредил на крыше универмага, еще не зажило. Представь, что перед тобой положили бриллиант диаметром миллиметр и стеклянный шар диаметром в метр. Что ты выберешь? Боюсь, никакого удовольствия она не получит. Может быть... Раз уж я полез за картой, достать заодно и камеру, пофотографировать, так давно этим не занимался. Если перечеркивать прошлое, я бы выбрал стеклянный шар. Я люблю работать руками. И при этом всегда повторяю, человек не обезьяна, человек не обезьяна. Почему-то это доставляет мне удовольствие. Жить стоит не ради того, чтобы вещи погребли тебя под собой, а чтобы чувствовать, как исполняются твои желания. Человек не обезьяна, человек не обезьяна. Движение человеческих пальцев — штука удивительно тонкая. Как-то по телевизору показывали соревнования между человеком и шимпанзе. Кто быстрее вденет нитку в иголку? Кто, ты думаешь, победил? Конечно, человек, ведь... Ничего подобного. Победил шимпанзе.